Преподобный Анатолий Затворник. Преподобный Анатолий, затворившись в пещере, старался, подобно прочим преподобным отцам печерским, угождать Господу постом и молитвой. Его нетленное тело почивает в пещере и прославляется чудными исцелениями. Память его 3 июля.